От автора. Только очень опрометчивый человек мог бы вообразить себя верховным арбитром в споре о том, что действительно произошло в ту невообразимую ночь, когда затонул Титаник, писал Уолтер Лорд в своей книге «Незабываемая ночь». Примечание. Перевод Дмитриева. Конец примечания. Замысел этого романа возник у меня, когда я читала описание катастрофы Титаника устами выживших пассажиров и членов экипажа. Очевидцы упоминали, что капитан Смит вытащил из воды младенца, но достоверного подтверждения этот факт не нашел. Будь подвиг капитана доказан, это могло бы смягчить удар, нанесенный его репутации, из-за чего открытие памятника в июле 1914 года в Личфилде вызвало столь широкий общественный резонанс. Желание узнать больше о легендарном лайнере и его пассажирах привело меня сначала в Ливерпульский морской музей, где, помимо прочего, я смогла увидеть медали, врученные экипажу Карпатии, те самые, о которых писала, а затем в Индиан Очард, Спрингфилд, штат Массачусетс, в музее исторического общества Титаника, где хранятся многие ценные реликвии, предоставленные в дар музею родственниками пассажиров. Благодаря хозяевам музея, Эдварду и Карен Кермуда, в нем царит очень теплая, уютная атмосфера. Хочу поблагодарить за энтузиазм многочисленных исследователей-любителей, которые давали мне в пользование различные документы и книги, а также высказывали собственные теории о том, как могли бы разворачиваться события, если бы таинственное судно все же пришло на помощь Титанику. Выражаю благодарность моему другу Дэвиду Кроллу за предоставленную литературу и идеи, моему сыну Джошу Уиггину за то, что возил меня по восточному побережью, контактировал с американскими музеями и помог организовать короткую поездку в Акрон, моему супругу Дэвиду за его бесконечное терпение и готовность в любую минуту сделать нужный снимок, Маргарет Бросвелл за знакомство с историей Личфилдского теологического колледжа, всех моих друзей в Личфилде за гостеприимство. Когда занимаешься исследованиями, ужасно хочется пить. Несмотря на то, что этот роман – плод моей фантазии, и главные персонажи в нем полностью вымышленные, на роли статистов мне понадобились многие реальные люди – пассажиры и экипаж «Титаника», служители собора, родственники. В книге присутствует знаменитая, непотопляемая Маргарет Браун, капитан Эдвард Джон Смит, а также описывается воображаемый визит одной из героинь к дочери капитана Хелен Мелвилл Рассел Кук в девичестве Смит, упоминаются ее сын, майор авиации Саймон Рассел Кук, погибший в 1944 году, и его сестра-близнец, покойная Присцилла Фипс. Во всех случаях, приводя реальные имена, я старалась придерживаться фактов известных историй. Разумеется, нет никаких доказательств, что те или иные события происходили в точности, как я описала, однако если сделать некоторую поправку на хронику жизни упоминаемых мною людей, нет причин утверждать, что такое произойти не могло. Как бы то ни было, все погрешности против истины, касающиеся этих лиц, следует относить исключительно на мой счет. Подробную информацию о Хелен Мел Смит я почерпнула в статье Джона Плэдиса, опубликованной в «Коммутаторе», журнале исторического общества «Титаника», номер 17, 1992 год. Кроме того, я обращалась за справкой к следующим литературным источникам. Купер, человек, пустивший ко дну Титаник, жизнь и эпоха капитана Эдварда Смита, второе издание Коутс Хис, 1998 год, Хью Аллен, «Родина резинщиков», 1949 год, Личфилд в Первую мировую войну, Дневники Пида, Дэвид Бадден, «История психиатрической больницы Святого Матфея в Бернтвуде», 1989 год, Катберт Браун, «Воспоминания соборного города», 1991 год, Кейт Герберт Хантинг, «Универсальные тетушки», 1986 год, Дон Чарльвуд, «Сегодня луны не будет», Эндрю Хендри, «Служба золушек», «Береговая охрана ВВС Великобритании», Эрик Ньюби, «Где-то в Италии», Кристофер Кросс, «Солдаты Господа», 1945 год, книга посвящена службе военных священников США. Кроме того, кладезем информации о «Титанике» для меня послужил Личфилдский архив, где, среди прочего, я прочла репортаж об открытии памятника капитану Смиту, напечатанный в газете «Личфилд Меркьюри». Когда важным элементом сюжета стало кружево, разбираться в процессе кружевоплетения мне помогли Одри Пембертон и члены клуба кружевниц. Позже я совершила путешествие в итальянский Сан-Сеполькро, чтобы побывать в местном музее кружева, который любезно открыли специально для меня. Выражаю сердечную благодарность Лейле Ригучини, президенту Ассоциации кружевниц Сан-Сеполькро, и Анне Несполи за их невероятную отзывчивость. Несмотря на то, что я почти не говорила на итальянском, они познакомили меня не только с теми образцами, которые меня интересовали, но и с другими прекрасными работами. Эта поездка стала возможной благодаря Крису и Кэрис Уиггинам, моему деверю и невестке, любезно предоставившим свой дом в Тоскане в наше распоряжение. Сделав первые наброски этой истории под музыку «Зимних вьюг», я показала ее моему редактору Максин Хичкок, которая внесла несколько блестящих предложений и вдохновила меня на написание этого романа, после чего добавила последние штрихи своим отточенным редакторским пером. Благодарю Джессику Лик и всю команду издательства «Саймон и Шустер», а также моего литературного агента Джудит Мердок за веру в меня и предоставленную возможность исследовать одну из самых значительных трагедий 20-го столетия. Лия Флеминг, Крит, 2011 год. Конец книги. Октябрь 2017 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова, читал Михаил Росляков.